страх ревности. Девушка занялась фигурой, стала посещать спортзал, взяла под контроль питание, но как только результаты ее усилий стали очевидны, муж как с цепи сорвался. «Для кого ты худеешь? Любовника завела?» «Меня все устраивает». Истерика, подозрительный взгляд из-под лоби, бойкот, разговоры о разводе. Проходит немного времени, она снова пытается худеть, но жалуется на то, что ограничивать себя в еде сложно. Результат нестабилен, причина неудачи непонятна. Вот она сфера предсознания. Хочу — осознаю, хочу — нет. Решение вопроса и выбор дальнейших действий в таких ситуациях просты. Реакция мужа, скорее всего, обусловлена твоими манипуляциями. Ты просто любишь так проявлять над ним власть и сама провоцируешь ревность и скандалы. Едва заметным, но все же заметным взглядом на мужчину за соседним столиком в ресторане, простой заинтересованностью коллегой, глупыми вопросами, роковой загадочностью. Признайся себе в этом, прекрати свои провокации и пойдем дальше. Муж перестанет походить на параноика и разрешит тебе похудеть. Разумеется, характер супруга имеет большое значение, но чаще это мы регулируем градус ревности партнера или ранее так нарегулировали, что усложнили жизнь всем. Что еще взвинчивает ревность? Твое неприятие или недостаточное приятие своего мужчины? Если эго предпочитает думать, что у тебя другой, чем признать свою непривлекательность в твоих глазах, так и нарциссическую травму получить можно, а как следствие психогенную импотенцию и алкоголизм. Если твое внимание от прекрасного его отвлекает подлый соблазнитель, это значит, что виноват соблазнитель, а не ты или он. Разберись с принятием и восприятием мужа в постели, и только потом начинай худеть. Когда ты изменишь свое поведение и отношение к мужу, он может продолжить некоторое время ревновать по инерции. Но всегда можно объяснить диету, например, заботой о здоровье и рекомендациями врача. Все наладится, новое ты понравишься мужу, даже несмотря на то, что ему придется работать над собой. Поверь, у него нет выбора, чтобы соответствовать красивой жене, хотя бы для того, чтобы ее у него не увели.